51. Из бывших консулов Липида поддержал только Рубели Блант. Остальные согласились с приговором Агриппы. Приск был тут же отправлен в тюрьму и немедленно по прибытии туда умерщвлен. Тиберий, как обычно, в двусмысленных выражениях попенял за это сенату, одновременно превознося преданность тех, кто беспощадно карает даже за маловажное оскорбление принципса и, порицая столь поспешное наказание только лишь за слова, хвалил Липида, но не осуждал Агриппы. В итоге было принято сенатское постановление, предписывавшее передавать в казначейство, смотри примечание 60-е, приговоры сената лишь по истечении 10 дней после их вынесения, и тем самым продлевавшее на такой же срок жизнь осужденного. Примечание 60-е. В храме Сатурну у подошвы Капитолийского холма помещалось государственное казначейство и там же государственная канцелярия. Сенатские постановления приобретали силу лишь после того, как передавались туда для регистрации и хранения. Конец примечания. Но ни Сенат не располагал возможностью менять свои приговоры, ни Тиберий в предусмотренное для этого время не смягчал наказание.